В согласии принцессы не может быть никакого сомнения, так как она хочет во что бы то ни стало вырваться из Сен-Коломбо. Королева изменилась в лице. «Что вы сделали, мой дорогой сын?» – вскричала она в сильнейшем волнении. «Неужели кардинал успел убедить вас принять такое пагубное решение?» «О, будьте уверены, что кардинал никакими убеждениями не мог произвести на нас такого сильного впечатления, как та уморительная сцена, которой мы были только что свидетелем. Если уж нам необходимо жениться, то мы желали бы, чтобы избранная нами принцесса имела хоть сколько-нибудь приличное воспитание, какие-нибудь манеры и маленькое умение держать себя. Мы не понимаем, как Ваше Величество могли выбрать для нас какую-то крестьянскую девочку, полуребенка, полуженщину. Мы с готовностью предоставляем нашему брату счастье иметь подобную подругу жизни. Признаюсь, такой выбор показывает полное отсутствие уважения к нам, которое, по нашему мнению, и мать государя обязана оказывать. Я вижу, Ваше Величество, что ряд непонятных для меня неловкостей принудил вас оставить такое несправедливое мнение о бедной Анне. От души желаю, чтобы вам не пришлось раскаяться в пренебрежении к советам искренне любящей вас матери. «Мы никогда ни в чем не раскаиваемся», — резко отвечал король. «Кардинал, просим вас немедленно вступить в переговоры с мадридским двором. Поедемте вместе в Париж». Уходя вместе с королем, Мазарини бросил торжествующий взгляд на уничтоженную Анну Австрийскую. Принц Анжуйский возвратился в свои комнаты, также в весьма дурном расположении духа. Он застал у себя своего любимца, Амбата де Коспака, которому и стал жаловаться на несправедливость короля. «Вы совершенно напрасно изволите огорчаться, Ваше Высочество», — отвечал де Коспак. «Я решительно не понимаю, как принцесса Анна могла не понравиться королю. Она прелестная девочка и в 17 лет будет просто красавица. Испанки же быстро отцветают. Да, наконец, если невеста вам и не понравится, что за беда? Разве принц имеет мало средств для развлечения? Имейте, например, свой собственный театр. Я знаю одну труппу, Бежар, в которой есть две такие восхитительные женщины, что заставят забыть всякую жену». «Ах, вот богатая мысль, но едва ли король согласится на это». «Непременно согласится, я вам ручаюсь». «Великолепная выдумка. У меня будет свой театр, я буду ухаживать за актрисами и не стану обращать ни малейшего внимания на мою скучнейшую англичанку». Часть вторая. Глава первая. Осел Еремия. Когда человек достигает своей цели, то он легко забывает, каких усилий стоила ему эта удача. Воля, талант, как бы необходимы они тут ни были, редко содействуют успеху. Нужно ловить счастливую минуту, сообразовываться с разными обстоятельствами, преодолевать препятствия. Вот в чем тайна успеха. Часто смелому борцу остаются неизвестными все средства, содействовавшие успеху или неудаче его предприятий. Часто лучшие желания достигаются только потому, что должно было совершиться какое-нибудь ничтожное событие, и также часто эти желания тормозятся сущей безделицей. Поэтому люди так склонны приписывать свое счастье и несчастье, успех и неудачу одному только случаю, и не дают себе труда узнать, что же именно вызвало благодетельный случай. В течение почти 3 лет, прошедших после разлуки Мольера с принцем и его супругой, эти последние употребили все возможное старание при дворе,